Они собрали свое скудное имущество и засунули в щель в скале, чтобы ничего не плавало в воздухе. Давида пристроил светошест под углом от стены к стене, примерно посередине помещения. Потом они принялись распаковывать три бура, предоставленных им в распоряжение. Скруббер очищал воздух, но без воды им долго не протянуть. Это означало, что придется сверлить камень до тех пор, пока кто-нибудь не обнаружит ледяную жилу. «А если мы ничего не найдем?» — спросил Гордий. Он знал ответ на вопрос, как и все они, но не удержался и спросил вслух. «Мы умрем», — сказал Жак. «А что, если мы найдем немного, и этого не хватит на 11 лет?» — не унимался Гордий. «Что, если в этом астероиде и нет того количества льда, которое нужно 7 мужчинам, чтобы прожить 11 лет? Что тогда?» Отвечать ему не было никакого смысла. Эдюка высвободил первый бур и погрузился в изучение его устройства. «Кто-нибудь из вас работал в шахте?» — спросил он. Скруббер очистил воздух от большей части пыли, и в пещере появилось воздушное течение. Оно шло по направлению к Скрубберу вдоль одной стены и в сторону от него вдоль другой. Жак обнаружил, что больше не кашляет, и во рту у него достаточно слюны, чтобы сплюнуть остатки песка. «Я как-то встречался с одной шахтеркой с Луны», — сказал Мо. «Крутая была, что боевой бот!» «Она делилась с тобой премудростями своего ремесла?» — поинтересовался Эдюка. «Нет». «Тогда захлопни пасть, идиот!» — рявкнул Эдюка. Мо уставился на него. Заговорил Луун, пытаясь погасить враждебность. «Когда мы отбудем срок», — объявил он, — «каждый из нас превратится в эксперта горняка». Он взял второй бур и принялся его осматривать. «Есть несколько проблем, которые надо решить», — сообщил он. Несмотря на тепло, источаемое синтез ячейкой, вокруг было неимоверно холодно. Дыхание Луна срывалось с губ облачком пара каждый раз, когда он говорил. «И с этим ничего не поделаешь. Если мы будем с каждой из них разбираться по очереди и работать вместе, то все получится. Надо лишь решить несколько проблем, и в конечном счете все упирается в желание выжить». «В желание, — думает Жак, — а также в завещание». «Вообще-то я не спец, — сказал Эдюка, — но это выглядит старьем, не меньше 10 лет. И ими пользовались, это точно». «Да что ты говоришь? — сказал Давида голосом, в котором не было и намека на удивление. 11 лет, — не впопад проговорил Гордий. «Тут должен быть шланг, — сказал Марит. Шлангис, айн шланге. Я...» Он принялся рыться в снаряжении. Этим был свитый в кольцо черный кабель, толщиной примерно с мужское запястье. Шлангов было 3, по одному на каждую машину. Они размотали один и нашли рабочий конец, клинообразную штуковину по форме, напоминавшую ручку перо. «Запустим все 3 штуки», — сказал Луон. «Эдюка и Давида пойдут первыми. Будем бурить, пока не обнаружим лед». Давида, державший 3-й бур, отвлекся от панели управления и повернулся к Луну. «Мне послышалось, — сказал он, — что ты начал отдавать приказы». Тон, которым он это произнес, как и слова, сами по себе, погрузили пещеру в ледяное молчание. Все смотрели на Луна. «Если ты этого не хочешь, Давида, — сказал Луун спокойным, ровным голосом, — то ничего страшного. Но если мы не найдем воду, то умрем». «Я все сделаю!» — воскликнул Гордий и протянул руку за буром Давида. Давида ничего не сказал, размотал шланг и прикрутил открытый конец к отверстию в задней части устройства. Эдюка уже соединил шланг со своим буром. «Отработанная порода, значит, — сказал он. — Куда ее? Через скалу? Или через эту дрянь, которую они запечатали вход?» Марит, паривший под потолком, потянулся и кулаком постучал по герметику. Потом снова обнял руками колени и сжался. Жак, находившийся по другую сторону разлома, видел, как сильно он дрожал. В невесомости слабые сокращения мышц заставляли Марита все время дергаться, как будто он был взбудораженной частицей броуновского движения. «Что касается печати, — сказал Эдюка, — то мы хоть знаем, что она не слишком толстая». Он оттолкнулся обеими ногами, прихватив с собой бур. Долетев до потолка, прижал острый конец шланга к герметику и включил устройство. Жак ожидал, он и сам не знал чего, жужжание, свечение, чего-то. Но конец просто углубился в субстанцию, утянул за собой где-то 1 метр шланга, потом остановился. «Я попробую через скалу», — сказал Лун, и, вскарабкавшись по другой стене пещеры, прижал шланг к камню. На этот раз шума было больше, как будто включилась кофемолка. Рабочий конец медленно погрузился в скалу, а вслед за ним исчез метр шланга, потом два, потом три, и тоже остановился. Давид выбрал третье место на скале, и его машина утащила за собой меньше 2 метров шланга. Трое мужчин переместили свои машины к разным частям стены пещеры и приложили буры к камню. «Мы не можем как-то...» — забыл слово, — сказал Марит, явно расстроенный тем, что ему не достался один из буров. «Разведать!» «Разведать?» — повторил Луон. «Вы собираетесь просто бурить? Это же все вслепую! А если в том направлении, в котором вы будете рыть, льда не окажется?» «Тогда, — сказал Луон, — мы выберем другое направление. Мы будем бурить, пока не найдем то, что ищем». И он включил свою машину. Звук был не очень громким, но раздражающим, и от него негде было спрятаться. Луон, Эдюка и Давиды крушили скалу широкими взмахами и круговыми движениями. Первые двое держались на месте, зацепившись ногами за противоположную стену, а Давида уперся пятками в край потолка. Но дело продвигалось медленно, и оставшиеся 4 узников могли только наблюдать. Синтез-ячейка отдавала тепло по крупицам, и хотя сам воздух от этого не нагревался, Мо, Марит и Жак пристроились рядом, а Гордий постарался подобраться настолько близко, насколько позволяли его внушительные размеры. «Почему синтез-ячейка работает еле-еле?» — заинтересовался Мо. «У нее хватит энергии, чтобы взорвать весь астероид в пыль. Ну, если высвободить все разом. Почему же у нее такой низкий температурный максимум?» «Сам-то ты как думаешь?» — проворчал Марит. «Они садисты. Мелкие бюрократишки-садисты». «Я думаю», — встрял Жак, сделав ударение на первом слове и продолжив монотонным голосом, «что существует более рациональное объяснение. Сейчас холодно. Еще какое-то время будет так же. Но придет время, когда нашей самой большой проблемой станет сброс лишнего тепла». «Хлебало захлопни, бегунок», — сказал Марит. Жак отвернулся, пряча улыбку. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- Неужели Гонгси лопнула бы, оставив нам пару сотен литров чистой воды? Ну вот неужели? Разве это так уж сильно увеличило бы их драгоценную смету? Он все продолжал болтать. Он был из тех людей, — подумал Жак, — которым сложно наедине с самим собой. Темно-серые стены сходились перевернутой буквой «В». Воздух был переполнен частицами пыли и кусочками камня. Запах кардита тревожил ноздри Жака. Да чего же ужасная вонь! «Это бы лишь отдалило неизбежное», — сказал Жак. «Вряд ли они сумели бы обеспечить нас водой на все 11 лет. Нам все равно пришлось бы добывать ее самим. Лучше уж начать сейчас». Но начал Гордий, прижимая кулаки к своему внушительному животу, и замолчал. «Ты как будто их защищаешь», — заметил Мо. «Не очень-то умно с твоей стороны». «Я повторю еще раз, бегунок», — проговорил Марит. «И больше никаких предупреждений. Захлопни, хлебало!» Жак взглянул на него, хитро прищурившись, но больше ничего не сказал. 11 лет», — сказал Гордий. «Мы и года не протянем. Мы умрем от жажды через неделю. В этих камнях нет льда. Должен быть какой-то закон. Пускай Лекс Уланова обязывает Гонгси следить за своими тюремными астероидами, чтобы...» Он затих. Воцарилось унылое молчание. Жак следил за тремя бурильщиками. Давида был самым агрессивным. Он все время напрягал мышцы, отчаянно вдавливая бур в породу. Жак спросил себя, имело ли это хоть какой-то смысл. Машина, скорее всего, могла переработать определенное количество материи вне зависимости от того, давили ею на скалу или просто прикладывали к скале. Но Давида был нетерпелив. Все в нем свидетельствовало именно об этом. «Ему придется совладать со своим нетерпением», — подумал Жак. «Или долго он тут не протянет». Лун работал методичнее, передвигая бур по неширокой дуге, медленно вырезая круг диаметром в метр. Эдюка театрально размахивал своей машиной туда-сюда, выпиливая полку. Нужна была немалая мышечная сила, чтобы перемещать бур, невесомый, но все-таки массивный, наподобие челнока. «Интересно», — подумал Жак, — «когда же он вымотается?» Время от времени Эдюка и Лун останавливались, осматривая плоды своего труда и проверяя машины. Давида не останавливался. Время шло. Они не могли его измерить. Ни у кого из них больше не работали бииты. Жак позволил себе неторопливо погрузиться в воспоминания о школьных днях. Как же предки справлялись с этой задачей? Как они измеряли течение времени? Он чуть было не задумался о том, как это делали пещерные жители. Ну, подобная мысль, с учетом обстоятельств, была бы злой шуткой. Водяные часы, маятник. И то, и другое зависело от гравитации. Какие часы работали бы в среде, лишенной тяготения? Солнечные. Но солнечного света здесь тоже не было. Это не имело значения. Время не имело значения. Только стремление выжить. Давиде потел, несмотря на яростный холод. Жак следил за тем, как частички пыли медленно-медленно скользят по красивым соразмерным траекториям, плавно опускаясь к заборному отверстию Круббера. Гордий заметил, куда он смотрит, и сказал: «Я знаю, о чем ты думаешь». «Правда? Ты думаешь, что если в Скрубере испортится элемент питания?» Жак вообще-то об этом не думал, но возражать не стал. «Ну вот», — продолжил Гордий, — «я тоже размышлял на эту тему. Без Скрубера мы все очень быстро задохнемся. Но видишь ли, если такое случится, мы можем подключить его к синтез-ячейке». Он изрек это с умным видом, как будто от сказанного был толк. Жак вернулся к созерцанию узоров из парящей пыли. Время шло. В какой-то момент Давида прекратил бурить. «Пусть кто-то другой поработает», — прохрипел он. «Мне надо отдохнуть». «Ты переусердствовал с машиной», — заметил Лун под аккомпанемент своего бура. «Надо бы как-то полегче». 2,5 часа в день», — огрызнулся Давида. «Минимум, минимум. Не сдюжишь, мышц у тебя не останется. Будешь как наш бегунок». Он кивком указал на Жака, потом оттолкнулся и медленно перелетел туда, где были спрятаны галеты. Лун достаточно быстро заметил, что он собирается делать, и выключил бур. «Погоди. Или я возьму галету, — объявил Давида, — или кусок твоего мяса с кровью, Лун. Мы будем есть одновременно и одинаковое количество, — решительно сказал Лун. Только так мы избежим разлада. Если начнем драться между собой, то перережем друг другу глотки. И вообще, галет надолго не хватит. Надо приберечь их до тех пор, пока мы по-настоящему не проголодаемся». «Я по-настоящему проголодался», — зарычал Давида. «Ты разве не видел, сколько я тут наработал?» Жак следил за выражением лица Луона, который оценивал ситуацию, мог ли его противник Громила отступить или нет. Луон явно решил, что последний ближе к истине. «Тогда мы возьмем по одному лембасу, каждый из нас по одному». Давида заворчал, но не стал возражать. Эдюка тоже выключил свой бур, и все семеро собрались вокруг еды. Давида взял на себя раздачу галет, по одной каждому. «Нашему бегунку целая не нужна», — сказал он. Марит рассмеялся. «Мне хватит и половины», — спокойно сказал Жак. Но Лун встрял: «Дай ему целую, как и остальным, Давида». Галетами никто не насытился. Без воды эта пища была слишком сухой, не для их пересохших ртов. Жак съел несколько кусочков и положил остаток обратно. Давида направился к дальней стороне пещеры, повернулся лицом к стене, втиснулся в углубление и уснул. Или не уснул, он сильно дрожал, и было сложно поверить, что ему удалось расслабиться. Но он изобразил сон и желание побыть в одиночестве, поэтому его никто не трогал. «Ну, давайте», — сказал Лун. «Нам нужна вода». Гордий опять вызвался помочь, но Марит взял верх и забрал себе освободившуюся машину. Дрн-дрн-дрн. Они трудились долго. Из-за относительно высокого давления воздух в пещере был сухим. И этот факт в сочетании с пылью заставлял всех испытывать ужасную жажду. «Неужели они не могли оставить нам хотя бы бочонок воды?» — простонал Давида. «По-моему, Скрубер выделяет немного воды», — сказал Жак. «В результате реакции из СО2 выделяется углерод и...» «Замолкни!» — прорычал Марит, — «пока я тебе язык не выдрал». Жак улыбнулся и больше ничего не сказал. Холод стоял невыразимый. Холод был страшнее, чем кому-то из них доводилось испытывать. Давида сердитым тоном, словно не веря в собственные слова, все время повторял, что человек и подобный холод попросту несовместимы. На всех была та же самая одежда, что и во время ареста. Рубахи, штаны, сандалии. Ни одна из этих вещей не спасала от холода. Их дыхание превращалось в большие облака эктоплазмы, их веки слипались, примерзая друг к другу. Труд немного помогал, и кое-кто начал подражать Давиду с его гимнастикой, яростно терзая стены. Потом они с сердитым видом жались друг к другу, чтобы получить хоть немного тепла. Холод был невыносим, но жажда оказалась еще хуже. От сухого воздуха и усиленного сверления стен у них пересохло во рту, языки ороговели, слизистая воспалилась и покрылась коркой пыли. Мышцы гудели от работы и постоянной дрожи. Все семеро, не переставая, бранились, и иной раз случались вспышки ярости, но ни у кого не хватало сил, чтобы перейти к действиям. Камень исправно крошился под бурами. Они то и дело останавливались, чтобы проверить, нет ли льда. Но там был только камень и ничего, кроме камня. «Несколько дней», — сказал Луон, — «без воды нам больше не протянуть. Может, нас и на это не хватит, учитывая, как тут холодно». Но Жак был прав. Одним из побочных эффектов очистки воздуха от СО2 оказалось небольшое количество воды, которое собиралось в выступе на боку цилиндрического скруббера. Его вряд ли хватило бы на то, чтобы увлажнить один язык, не говоря уже о семерых ртах, иссушенных постоянной работой, и поэтому оно только разогрело склоки между семерыми до опасного уровня. Луон объявил, что пить они будут по очереди. И хотя Марит громко усомнился в его праве принимать такие решения, все согласились. Другого выхода не было. Давида был первым, за ним Луон, но требовалось несколько часов для того, чтобы в углублении снова собралась вода, и каждый раз, когда у кого-то появлялась возможность промочить горло, настроение остальных делалось все более мрачным. Перелом случился раньше, чем Жак рассчитывал. Энный Медюконкорт отбросил бур и полетел к скрубберу. Когда он наклонился к углублению, Марит сказал: «Я следующий, жди своей очереди после меня». Не удостоив его даже взглядом, Эдюка прорычал: «Попытайся меня остановить, и я тебе челюсть вырву». Эдюка взял большой невесомый скрубер обеими руками и поднял, чтобы приложиться ртом к углублению. В этот момент Марит ударил. Он бросился от противоположной стены ногами вперед и врезался прямо в Эдюка. Двое мужчин, кувыркаясь, полетели в одну сторону, скрубер в другую. Но было слишком тесно, чтобы драться по-настоящему. Эдюка громко стукнулся спиной о стену, Марит начал лупить его по ребрам и животу, как боксер в ближнем бою. Жак видел, что в правой руке у него зажат камень. Но Луон отреагировал впечатляюще быстро. Он почти сразу оказался у Марита на спине, призывая Давида на помощь, и через несколько секунд они оттащили драчуна в сторону. В процессе Давида получил по голове кулаком и камнем, отчего его настроение ничуть не улучшилось. Потом Эдюка подлетел ближе, и трое мужчин начали колотить Марита. Поучительное избиение длилось недолго. Вскоре Марит оказался в гордом одиночестве посреди пещеры. Он свернулся в комок, кашляя и дрожа. Он был словно веретено, за которым тянулась нить из красных капель. Та начиналась у его рта. Эдюка слизнул оставшуюся воду с углубления на поверхности скрубера, и, наблюдая за ним, Жак почувствовал невыносимую сухость в собственном рту. Они продолжили бурить. Марит некоторое время хандрил, забившись в угол, но когда Луон легонько его стукнул и предложил поработать, он не стал возражать. Они бурили, изнывая от жажды и холода на протяжении многих часов. «Я еще никогда не чувствовал себя таким уставшим», — сообщил Мо всем остальным, завершив очередную смену и, обхватив себя руками, прижался к стенке синтез-ячейки. «Я не смогу уснуть. Вот попросту не смогу». Но он тотчас же впал в бессознательное состояние, и Луон отодвинул его в сторону. Гордий сказал: «Мы умрем. Если у меня не перестанет болеть голова, я вскрою себе череп буром», — проворчал Эдюка. Они могли только продолжать. Все вокруг сделалось похожим на бред. Темно-серые стены, светошест, наполнявший пространство бесконечной чередой прямых и резких теней, рассекавших парившую в воздухе пыль и каменную крошку. В какой-то момент Жаку показалось, что стены покрылись каплями конденсата, и он прижался лицом к камню, но почувствовал лишь ледяную сухость и горькую пыль. Его глотка начала забиваться пеплом. Ткань пространства-времени беспокойно заволновалась, Ящик закрыли недостаточно плотно, из него раздавался голос. Жак слушал этот голос или не слушал, ему было все равно. Ничто уже не имело значения. От смерти его отделяли часы, как и всех остальных. Сверление продолжалось. Жак чувствовал его отзвуки в собственных зубах. Там были заточены микроскопические человечки, и они хотели выбраться на свободу, орудуя миниатюрными бурами. Его нервы пели. Его очередь. Он прижал бур к скале, и тот пошел вперед с болезненной медлительностью. Их губы сделались того же цвета, что и стены. «Погодите!» — крикнул он. «Погодите!» — он указывал на что-то перед своим буром, и кожа у него на шее подрагивала от микроспазмов. Жак подумал, если наклониться и включить машину, бур сожрет его кисть и всю руку, и он умрет. Он, конечно, справился с этим побуждением. У него кружилась голова, его тошнило, с ним происходило что-то странное. Его тянуло на колкости и глупости, он заболел. Он весь высох, высох, высох. Лоун что-то держал перед собой. Оно походило на кусок угля. «Лед!» — сказал он. Лоун напоролся на жилу. Тело какой-то кометы, захваченное этим куском камня миллиарды лет назад, притянутое гравитацией или случайно угодившее прямо в цель. Древняя вода, старше того земного океана, над водами которого носился дух в книге бытия. Заледеневший апофеоз начала-начал. Они наскребли льда из стены, чтобы хватило на всех. Обсасывать его было больно, вкус забивала пороховидная пыль, с которой он был смешан. Но если перенести холод и справиться с дрожью, это была вода. И она потекла в их желудке. С водой пришло осознание неимоверного голода, и все семеро набросились на галеты. Жак решил, что лучше будет раскрошить свою долю, смешать со льдом, добытым из камня, и все разом проглотить. Они ели и пили, они беспрерывно тряслись, никто не бурил уже несколько часов. Вместо этого они прижимались к синтез ячейки, или дремали, или просто парили на одном месте. Они слишком устали, чтобы радоваться. Вскоре Лоун растормошил их. «Галеты вот-вот закончатся», — сказал он, тщательно проговаривая слова дрожащими губами. «Раз у нас теперь есть лед, надо заняться спорами, потому что в одночасье они не прорастут». Они медленно собрали лед и попытались расположить его возле света шеста. В невесомости это оказалось непросто. И через некоторое время Давида предложил выдолбить в скале канаву и забить ее льдом. На это ушло несколько часов, и оказалось, что льда у них недостаточно, поэтому Лоуну пришлось вновь взяться за бур, чтобы расширить жилу. Наконец им удалось заполнить канаву кусками льда. Пальцы у всех сделались багровыми от холода. Эдюка открыл первый из трех пакетов со спорами, что им выдали, и размазал клейкое содержимое по льду. «Теперь ждем», — сказал он, пряча руки под мышки, в надежде их снова согреть. «Нет», — сказал Лоун, — «теперь работаем».